основу американской промышленной структуры в 1970 году, составляли очень крупные корпорации, и в распоряжении некоторых из них уже находились ресурсы и богатства, большее, чем даже в относительно крупных странах. При таком определяющем весе этих гигантов в экономике США часто возникало беспокойство по поводу соблюдения интересов общества и потребителя. Зато не оставалось ни малейших сомнений относительно способности экономики США производить богатство и власть. И даже еще предстояло доказать, что американская экономика способна давать все, что от нее может потребоваться. Промышленная мощь США служила великой константой послевоенного мира, и от нее зависел огромный военный потенциал, на который неизменно опирались американские дипломаты при проведении внешней политики своей администрации. В 1950-х годах свою роль все еще играла политическая мифология. Администрация при втором сроке президента Трумэна и обоих сроках президента Эйзенхауэра отличалась шумными дебатами и многочисленными боями с тенью по поводу опасности государственного вмешательства в экономику. Вся возня тогда прошла мимо цели. С 1945 года и позже федеральное правительство повышало свою роль в качестве главного клиента американской экономики. Государственные расходы всегда служили основным экономическим стимулятором, и их увеличение составляло цель сотен заинтересованных групп и тысяч капиталистов. В этой связи все крутилось вокруг надежды на уравновешенный бюджет и дешевую, деловитую администрацию США. Более того, США являлись демократией. При всей риторике и схоластических возражениях по этому поводу постепенно приближалась эпоха государства всеобщего благоденствия, потому что избиратели его хотели. Жизнь сама последовательно опровергала старинный идеал тотально свободного предпринимательства, неограниченного и неконтролируемого государством. Она же помогла продлить существование демократической коалиции. Республиканские президенты, избиравшиеся в 1952 и 1968 годах, каждый раз набирали очки за счет усталости народа от войны. Но ни в том, ни в другом случае никто не смог убедить американцев избрать в Конгресс республиканское большинство. Вместе с тем признаки напряжения просматривались в рядах демократического блока еще до 1960 года. Эйзенхауэр пользовался симпатией многих избирателей южных штатов, и к 1970 году под республиканским знаменем появилось нечто немного большее, чем национальная консервативная партия, так как некоторая часть южан, сочувствовавших темнокожим американцам, обиделась на законодательные инициативы демократов. Созданный еще в годы гражданской войны, поддерживавший во время выборов демократическую партию «Твердокаменный юг», как политическое явление прекратил свое существование. Американские президенты иногда могли менять акценты. Годы правления Эйзенхауэра оставили впечатление того, что во внутренней истории США при нем случилось мало выдающегося. Вмешиваться во внутреннюю политику ему не стоило. Так он видел свою задачу президента. В известной мере и по этой причине тоже в 1960 году, после избрания с небольшим перевесом голосов, к власти пришел Джон Кеннеди. Новый человек, причем весьма молодой, принеся ощущение разительных перемен. Дезориентировало народ то, что слишком многое намечалось сделать в короткий период времени. Задним числом можно согласиться с тем, что во внешней и внутренней политике одновременно 8 лет правления демократов, возобновленного в 1961 году, принесли больше изменения в жизни народа США, хотя и не по точному замыслу Кеннеди или его вице-президента Линдона Джонсона, когда они вступили в должность. Одна сложная тема, обострившаяся еще в 1960 году, тогда называлась «негритянским вопросом». Спустя столетие после предоставления американцам африканского происхождения свободы судьбой, им, как правило, предназначалось нищенское существование, причем все чаще на государственное пособие, на положение безработного, причем занятые негры получали работу, которую престижной никак не назовешь. Жилье им доставалось более скромное, и здоровьем они не отличались по сравнению с белыми американцами. И еще через 40 лет такое положение негров изменилось незначительно. В 1950-1960-х годах, тем не менее, появилась надежда на улучшение их жизни. Положение негров в американском обществе как-то вдруг стало казаться больше нетерпимым и приобрело острое политическое звучание в силу трех новых аргументов. Первый заключался в переселении негров в другие места, из-за чего проблема американского юга выросла до общенационального масштаба. Между 1940-м и 1960-м годами в результате такого переселения негритянское население Северных Штатов увеличилось в три раза, причем приток сюда переселенцев не прекращался до 1990-х годов. Нью-Йорк превратился в штат с самым многочисленным негритянским населением США. Коренные жители новых мест не только заметили негров, но и на себе почувствовали их присутствие. Оказалось, что их проблема заключается не только в реализации законных прав. Она оказалась гораздо сложнее и к тому же включала поражение негров в экономической и культурной свободе. Второй аргумент, из-за которого негритянский вопрос проталкивался на уровень национального звучания, поступал из-за пределов США. Многие новые государства, превращавшиеся в большинство членов ООН, были населены народом иной, неевропейской расы. Делегация США в ООН попала в большой конфуз, ловко использованный специалистами коммунистической пропаганды из-за откровенного противоречия в проведении политики на международной арене, где пропагандировались идеи равноправия, и внутри своей страны, где темнокожее население влачило жалкое существование. Наконец, вспомним действия американцев африканского происхождения, выдвинувших собственных предводителей, кое-кто из которых вдохновлялся гандистскими принципами пассивного сопротивления притеснению, и они переиграли белых политиков. В итоге правовое и политическое положение темнокожих американцев радикально изменилось к лучшему. Однако по ходу дела так и не удалось избавить чернокожих американцев от озлобления и негодования, а в некоторых районах их недовольство только обострилось. Первой и наиболее успешной фазой кампании за равный статус для негров считается борьба за так называемые гражданские права, из которых самыми важными назывались беспрепятственное волеизъявление в ходе голосования, всегда формально существовавшее, но в Южных Штатах на самом деле недоступное, и равенство в остальных сферах, таких как посещение общественных заведений и обучение. Этот успех материализовался в решениях Верховного суда США в 1954 и 1955 годах. Весь процесс, таким образом, начался не с законодательства, а с судебного толкования дела. В первых, наиболее важных решениях суда провозглашалось, что сегрегация по расовому признаку внутри системы государственного обучения противоречит положениям американской конституции, и что там, где она существовала, с ней следует покончить в течение разумного срока. Такое решение вошло в противоречие со сложившейся во многих южных штатах социальной системой, но к 1963 году во всех штатах появились государственные школы, которые белые и негры посещали на равных правах, хотя сохранялись еще школы исключительно для белых и для негров. До окончания 1961 года законодательного оформления негритянского равенства на самом деле не требовалось. С началом удавшейся кампании сидячих демонстраций протеста устроенных предводителями негритянского движения, которое само по себе увенчалось многочисленными заметными местными победами, Кеннеди приступил к реализации программы, которой предусматривалось нечто большее, чем предоставление избирательного права. Он решил покончить с сегрегацией и неравенством во всевозможных его проявлениях. Это дело предстоит продолжить преемнику Кеннеди. Симптомами глубоких проблем внутри американского общества служили нищета, убогие условия жизни и дурное образование в захудалых городских районах. И признаки неравенства выглядели тем более досадными на фоне растущего достатка благополучной части американцев. Руководство администрации Кеннеди обратилось к американцам с призывом заняться ликвидацией этих недостатков как одной из задач программы под названием «Новые рубежи». Еще большее внимание законодательному оформлению перемен уделил Линдон Джонсон, унаследовавший президентское кресло после убийства Кеннеди в ноябре 1963 года. К несчастью, глубочайшие корни проблемы американских негров оказались уходящими за пределы досягаемости права, то есть в районы, названные гетто крупных американских городов. Взглянем на дело с точки зрения удаленной перспективы. В 1965 году, 100 лет после законодательного оформления предоставления свободы неграм на всем протяжении территории США, численность участников жесточайшей вспышки беспорядков в негритянском районе Лос-Анджелеса в самый их разгар оценивалась в 75 тысяч человек. Подобные беспорядки произошли и в некоторых других городах США, хотя в более скромном масштабе. Через 25 лет условия существования в Уотсе, где случилась вспышка беспорядков с участием жителей Лос-Анджелеса, только ухудшились. Главная проблема чернокожих американцев заключалась, по общему признанию, в отсутствии экономической перспективы и, к тому же, возможности для ее решения. Она не только осталась неразрешенной, но к тому же еще дальше ушла от какого бы то ни было решения. Эта проблема усугублялась высокой преступностью в негритянских общинах, пренебрежением к здоровью, прочности семейных уз. На городские районы, населенные чернокожими, теперь практически не распространялась государственная власть, и там не поддерживался положенный правопорядок. В культуре и политике Белой Америки черные определенно создали атмосферу практически невротической одержимости по поводу цвета кожи и расовых проблем. При собственном неблагоприятном опыте работы в Южных Штатах президент Джонсон выглядел убежденным и убедительным проповедником великого общества, в котором он видел будущее Америки, и мог выполнить обещание справиться с экономической негритянской проблемой, если бы дожил до того момента. Считавшийся потенциально одним из великих президентов-реформаторов, Джонсон, тем не менее, потерпел трагическую неудачу, невзирая на все его высокие устремления, богатый политический опыт и сноровку. О его созидательной и преобразовательной работе скоро все забыли, и, надо честно признать, отказались, когда его президентское правление омрачилось Вьетнамской войной, имевшей достаточно катастрофические последствия, и еще до окончания названной «Сицилийской экспедицией» на американский манер. Американская политика в Юго-Восточной Азии при Эйзенхауэре строилась на убеждении в том, что марионеточный Южный Вьетнам представлял важность для спокойствия в регионе и что его следовало сохранить в лагере Запада на тот случай, если остальным странам ЮВА, а также далеким Индии с Австралией, вдруг будет угрожать смена режима. Итак, США превратились в покровителя консервативных властей ряда стран Индокитая. Президент Кеннеди не сомневался в таком воззрении и одобрил предоставление американской военной помощи в виде так называемых военных советников. На момент его убийства в Южном Вьетнаме их насчитывалось 23 тысячи человек. и многие из них на самом деле принимали участие в военных действиях. Президент Джонсон продолжил движение по уже выбранному до него курсу, полагая, что обещания зарубежным странам следует выполнять в назидание остальным союзникам. Но сменявшие друг друга правительства в Сайгоне состояли из людей, не заслуживающих доверия. В начале 1965 года Джонсона предупредили об опасности того, что власть в Южном Вьетнаме может рухнуть. Он обладал полномочиями на применение военной силы, предоставленными ему благодаря тонким политическим уловкам Конгресса после нападений моряков Северного Вьетнама на американские суда в предыдущем году, и начались воздушные налеты американской авиации на объекты в Северном Вьетнаме. Чуть позже в Южный Вьетнам прибыли первые официальные американские боевые подразделения. Американское участие в войне очень скоро вышло из-под контроля администрации США. В 1968 году во Вьетнаме находилось больше полумиллиона американских военнослужащих. К Рождеству того года американцы сбросили на Северный Вьетнам бомб больше, чем упало на Германию и Японию вместе взятые за всю Вторую мировую войну. Результат вьетнамского предприятия с политической точки зрения выглядел для Вашингтона катастрофическим. Джонсону доставляло наименьшие заботы то, что американский платежный баланс рухнул из-за огромной стоимости вьетнамской войны, на которую ушли деньги, предельно необходимые на финансирование проектов реформы у него на родине. Куда страшнее выглядели массовые мероприятия протеста, поднявшиеся из-за нарастания людских потерь и провала всех попыток переговоров. Молодежь из богатых семей, среди них оказался будущий президент США, старалась избежать мобилизации в армию, а американцы попроще уныло обсуждали, сидя по домам у телевизионных приемников, во что им обходится война, коснувшаяся их мирной жизни, как ни один другой военный конфликт на планете. Озлобление американского народа нарастало, а с ним тревога умеренной части населения Америки. Они видели небольшое утешение в том, что затраты СССР на поставку оружия Северному Вьетнаму тоже представлялись весьма обременительными. Внутренняя междоусобица вокруг Вьетнама не ограничивалась одной только агитацией молодых людей, бунтующих в знак протеста и недоверия своему правительству, или идеализмом консерваторов, оскорбленных ритуальными осквернениями согражданами святынь патриотизма и их отказом от военной службы. Вьетнамская война меняла взгляды многих американцев на внешний мир. В Юго-Восточной Азии у американцев наконец-то родилось понимание того, что даже Соединенным Штатам не дано каждый раз получать желаемый результат, тем более разумной ценой. В конце 1960-х годов развеялась иллюзия того, что американская власть не имеет границ и одолеть ее не может никто. Американцы смотрели на послевоенный мир через призму именно такой иллюзии. Сила их страны, как они считали в конечном счете, решался исход двух мировых войн. Кроме периода этих войн были полтора века фактически непрерывной и беспрепятственной континентальной экспансии, отгороженной от европейского вмешательства, укрепления для всех зримой гегемонии в западном полушарии. В американской истории не встречалось ничего такого, что имело бы совершенно катастрофические или непоправимые последствия. Едва вспоминалось что-то, в итоге выглядевшее полным провалом, и нечто такое, из-за чего подавляющее большинство американцев чувствовало бы свою вину. На таком историческом фоне выглядело вполне естественным возникновение легкомысленного предположения о безграничности американских возможностей. Сытость и благополучие помогли перенести иллюзию всесилия на иноземные проблемы. Американцы просто упустили из виду особые условия, в которых долгое время выращивались всходы их успеха. Осознание своего места в мире начало приходить в 1950-х годах, когда многие американцы не смогли смириться с меньшей, чем они рассчитывали, победой на Корейском полуострове. Затем были два десятилетия вызывающих разочарование отношений со странами, часто не располагавшими и десятой долей мощи Соединенных Штатов Америки, зато умудрявшимися откровенно им мешать. Наконец разразилась вьетнамская катастрофа, и тут со всей наглядностью предстали пределы мощи США, и многие увидели, чего она на самом деле стоит. В марте 1968 года сила поднимающейся оппозиции в войне со всей очевидностью проявилась на предварительных президентских выборах. Джонсон уже склонялся к выводу о том, что Соединенным Штатам не удастся победить в войне с вьетнамцами. Он приготовился к прекращению бомбардировок и обратился к властям Северного Вьетнама с предложением возобновить переговоры. Мало того, он объявил о своем отказе в 1968 году баллотироваться на очередной президентский срок. Точно так же, как потери американцев в Корейской войне принесли Эйзенхауэру победу на выборах 1952 года, потери во Вьетнаме на поле боя и дома, на родине, помогли при наличии третьего кандидата в 1968 году прийти к власти очередному президенту-республиканцу, спустя всего лишь 4 года после того, как Джонсон собрал громадное демократическое большинство и переизбрать его в 1972 году. Вьетнам был не единственным фактором, а одним из самых важных из них в окончательном смещении старой демократической коалиции. Новый президент США Ричард Никсон начал вывод американских сухопутных войск из Вьетнама вскоре после его приведения к присяге. Но процесс установления мира занял 3 года. В 1970 году между Северным Вьетнамом и Соединенными Штатами начались тайные переговоры. Вывод сухопутных войск США продолжился, но при этом возобновились усиленные бомбардировки американцами севера полуострова с заходами на территорию Камбоджи. Дипломатические маневры шли извилистым и трудным путем. В Вашингтоне отказывались от того факта, что они предают своего союзника, хотя на самом деле к тому все шло, и представители Северного Вьетнама не принимали условий, лишавших их возможности тревожить южно-вьетнамский режим через собственных сторонников на юге. В условиях серьезных протестов со стороны общественности в США в конце 1972 года бомбардировки Вьетнама на короткое время возобновлялись, но в последний раз. В скором времени, 27 января 1973 года, в Париже получилось подписать соглашение о прекращении огня. Во вьетнамской военной авантюре США потеряли огромные суммы денег и 58 тысяч американцев убитыми. Американский престиж понес громадный ущерб. Американская дипломатия утратила свое влияние, внутренняя политика находилась в удручающем состоянии, а реформа просто провалилась. К достижениям оставалось отнести временное сохранение слабого правящего режима Южного Вьетнама, обремененного тяжкими внутренними проблемами, выжить при которых было едва ли возможно, в то время как народам Индокитая война принесла ужасное разрушение, а также гибель 3 миллионов человек. Некоторым возмещением всех понесенных потерь можно назвать лишение американцев их иллюзии собственного всемогущества. Высвобождение США из болота Вьетнамской войны причисляется к настоящим достижениям, и президенту Никсону заслуженно достались лавры выдающегося политического деятеля. Завершение такого невыгодного предприятия сопровождалось новыми показателями признания им того, насколько мир изменился после кубинского тупика. Самым поразительным изменением выглядела новая политика общепринятых и прямых американских дипломатических отношений с коммунистическим Китаем. Их кульминация пришлась на 1978 год, но два предыдущих важнейших события случились еще до заключения Вьетнамского мира. В октябре 1971 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН признали Китайскую Народную Республику единственным законным представителем Китая в Организации Объединенных Наций и исключили из нее официального представителя Тайваня. Такого результата в Соединенных Штатах не ждали до самого проведения решающего голосования. В феврале следующего года состоялся визит Никсона в Китайскую Народную Республику, причем это был первый за все время визит американского президента в страну материковой Азии. Его он описал как попытку навести мост длиной 16 тысяч миль через 22 года враждебности. Когда Никсон, посетив Пекин в мае 1972 года, отправился в Москву, тоже в качестве первого американского президента, посетившего СССР, и когда после этого удалось заключить предварительное соглашение по ограничению вооружений, тоже первое в своем роде, возникло ощущение очередного важного изменения в мировой дипломатии. Абсолютная, полярная примитивность холодной войны уходила в прошлое, при том, что будущее еще просматривалось смутно.